Обстоятельства, которых следовало ожидать. Пятница, 6 марта. Африканская лаборатория Амбреллы. «Подготовка почти завершена, а потом можно будет и уходить», ответила на мой вопрос Экселла и достала из кейса шприц с сывороткой. «Если бы не эта проклятая необходимость постоянно поддерживать вколотый мне тестовый штамм, то я мог бы действительно считать себя сверхчеловеком. Вирус почему-то быстро переходил в латентное состояние, из-за чего мне приходилось раз в несколько дней постоянно его поддерживать, иначе я лишаюсь всей своей невероятной силы. Это чертова ахиллесова пята. Но ничего, скоро, очень скоро проект Ураборос будет подведен к своему логическому завершению. И, может быть, тогда я смогу избавиться от этой раздражающей меня уязвимости». «Хорошо», — спокойно ответил я, поборов подступающее раздражение. Она пару раз указательным пальцем ударила по шприцу и сделала мне инъекцию в руку. «Так хочется верить, что это будет последняя инъекция, и больше мне сыворотка не понадобится. Знаешь, меня удивляет успех Лас-Плагос. Поначалу у меня оставались сомнения насчет этого паразита, а теперь Ураборос завершен». «Да, параноик Садлер даже представить себе не мог, что можно сделать из этой находки и простого прародителя. Благодаря этому паразиту мой план практически завершен, а ты оказалась на вершине Трайсел». «О, у меня куда более обширные планы», — промурлыкала Экселла, и ее глаза блеснули вожделением. Она обошла меня со спины и нежно погладила мои плечи. Ее рука все ниже и ниже опускалась по моему торсу. «Тебе понадобится партнер, не так ли?» — продолжила она, прижимаясь все теснее. «Кто-то способный встать рядом с тобой в новом мире. Мне кажется, я доказала, что достойна этой чести». Я медленно поднял руку и не так уж и нежно взял ее за подбородок, повернул лицо так, чтобы она смотрела прямо мне в глаза. Похоже, я стал единственным мужчиной, кто смог укротить эту дикую пантеру. «Все может быть», — недовольно сказал я, делая короткие паузы после каждого слова. Я толкнул ее. Она обернулась и обиженно посмотрела на меня, оскорбленная этим жестом и тем, что я за все это время так и не дал определенного ответа на ее желание быть королевой. Дверь в помещение открылась, и в комнату вошла моя бывшая подчиненная. Я специально облачил ее в бесформенный наряд и маску. Редфилд даже не догадывается, что уже не раз видел ту, кого так долго оплакивал, и сейчас пытается найти. Накидка скрывала ее русую голову. Забавно. Но в результате оказанного ей лечения и сыворотки пигментация волос изменилась. «Бесей, уже тут», — произнесла вошедшая. «Похоже, твой друг, Крис Редфилд, решил нас навестить. Я чувствую волнение», — приблизившись ко мне, негромко с улыбкой произнесла Экселла, пытаясь задеть меня. «Чего-то подобного я и ожидал. Слишком гладко у него все шло. Наш план на финальной стадии, и отсрочить проект я не позволю. Экселла», — в приказном тоне обратился к ней, — «думаю, наш друг заслужил ответ на последний вопрос. Придется познакомить его с проектом Ураборос. Жаль, что у меня мало времени. Как бы мне хотелось увидеть его в последний раз. Займитесь, пожалуйста, этим вопросом, а я пока прослежу, чтобы все было погружено». Она саркастично усмехнулась, видимо, считая, что победила в этом споре, так как я попросил ее оказать последние почести моему старому другу. Какая она наивная! Она подошла к дивану, на котором делала мне укол, и, собрав кейс, удалилась через заднюю дверь, а ее помощница послушно следовала за своей госпожой. Наконец-то я смог остаться в тишине. Подойдя к окну и посмотрев на конвейерное помещение внизу, меня охватило приятное чувство наслаждения. Большие белые емкости стояли внизу, готовые к погрузке на танкер. На каждой из них большими черными буквами красовалась эмблема моего триумфа — Ураборос. Я улыбнулся, глядя на количество паразита. Даже успех Криса с У-8 более меня не тревожил. Если он сможет победить взрослую особь Урабороса в чистом виде, то, честное слово, я уделю ему 10 минут и открою все мои карты. Представляю его лицо, когда он узнает такую печальную правду. Я невольно улыбнулся, представив эту картину. Встреча с заклятым врагом приносит удовлетворение только когда твой враг при этой встрече, несмотря на всю его силу, становится беспомощным перед тобой. Я вспоминаю Спенсера и его взгляд, устремленный на меня и видящий во мне свою же смерть. Надеюсь, его тело сейчас уже давно съедено червями. Картина моей расправы над ним вновь всплыла в сознании. Темная комната озарилась яркой вспышкой. Я сжал кулак, все вскипело во мне, и тогда желание убить стрекашку стало как никогда сильным. Я подошел к нему, а он продолжал свое жалкое оправдание. «Новая раса сверхлюдей, порожденная прародителем, я должен стать богом!» «Теперь это мое право!» — триумфально произнес я, глядя на отброшенного на пару метров вглубь зала старика и лужу крови под ним. «Ну что ж, благодарю тебя, Спенсер», — сказал я, смотря на цистерны с паразитами. Я вышел из помещения, когда внизу появились рабочие. Долго пришлось искать оптимальное географическое положение, откуда нужно начинать выброс паразита в атмосферу. Воздушные и морские течения разнесут его по всему миру. На танкере я доплыву до нужных берегов, а затем с помощью бомбардировщика насыщу атмосферу паразитом. Главное, чтобы ничто мне не помешало. Нужно лично проконтролировать каждую деталь, каждое форс-мажорное обстоятельство. Ничто не должно мне помешать, когда все движется к кульминации. Крис, как-то ему слишком везет. Болван Ирвин так и не смог нормально выполнить приказ. Он не успел убрать Урабороса, который убил группу Альфа. Крис смог убить паразитический организм, правда, с помощью печи, но ведь смог. Теперь ему предстоит встретиться с еще одним, и спасательной печи больше не будет. А здесь, на заводе, все просто напичкано оружием. Придется усложнить ему жизнь и задействовать весь охранный персонал. Не просчитался ли я на его счет? Но все равно, уже слишком поздно. В свое время я дал ему цель, из-за которой он теперь здесь. Придется использовать это, чтобы на этот раз, наоборот, окончательно сломать его. Точка излома. Лето, 1977 год. Ракун-Сити. Двери открылись за моей спиной. Это вернулась Экселла со своей помощницей. Я лишь косо взглянул на них и перевел взгляд обратно на корабль. «Как идет погрузка?» — начала она разговор. «Отлично, все практически готово. А как у тебя обстоят дела с Крисом?» «Отвратительно. Твоему дружку все-таки это удалось. Я понятия не имею, как его остановить». «Великолепно», — произнес я, вспомнив кое-что из нашего общего прошлого. «Я с ним работал достаточно долго, чтобы изучить его натуру, и поэтому обещаю, что скоро Редфилд станет для нас всего лишь воспоминанием». Сказав это, я посмотрел прямо в глаза Экселли, а затем взглянул на маску. «У нас еще есть время, пока заканчивается погрузка. Идите в комнату монарха, устроим Крису маленький сюрприз, раз он не утратил еще своей дерзости. Я думал, возраст меняет людей. А нет, этот остается все тем же юношей. Альберт, у меня есть еще одно дело к тебе. Я только что проверяла бухгалтерию и увидела неучетные платежи». Она посмотрела на маску и движением головы дала понять, что это дело касается лишь нас с ней. Я скривился, начиная догадываться, о чем сейчас заговорит Экселла. Она затронула мое прошлое, да к тому же меня сильно разозлило, что эта дура так и не смогла свыкнуться, что мой подарок ей всего лишь безвольная марионетка. Вести разговоры при ней все равно, что в присутствии своей комнатной собачки. «Так вот», — продолжила Экселла, когда ее помощница исчезла, — «кто такая Александра Вестроуз?» «Никогда не смей вслух произносить это имя!» Злобно шипя, с паузами между словами начал я, вставая и подходя к ней. Ее прыть и желчь, с которой она говорила, исчезла. Она не понимала, из-за чего этот вопрос вызвал во мне агрессию, и никак не ожидала такой реакции. «Я всего лишь хотела узнать, зачем ты тратишь огромные деньги на содержание могилы и зачем ты перенес прах из окрестностей Ракуна. Альберт, у нас никогда не было друг от друга секретов». «А у нас их и нет. Это информация, которую я не хочу вспоминать, поэтому о ней и говорить не стоит. А деньги я трачу со своих личных счетов, поэтому тебя это не касается. И последнее. Из Ракуна я ее перенес, потому что, если тебе неизвестно, Ракуна больше нет». Я закончил говорить и лишь продолжил раздраженно смотреть на нее. «Странно, 1956-й, 1977-й. В этот же год ты стал главным исследователем в Амбрелле». «Какая к черту разница, что произошло в этом году? Вместо того, чтобы заниматься делом, ты задаешь мне дурные вопросы». «Я не понимаю, что тебя так раздражает. Мне просто интересно. Ты в последнее время какой-то странный. Ладно, я пойду встречать нашего друга». Когда она ушла, я схватил первый попавшийся предмет и швырнул об стену. Мелкие осколки, разлетающиеся от удара, словно освободили меня, и гнев стал исчезать. Я сделал глубокий вдох и почувствовал себя снова прежним, спокойным и рассудительным. Но внутри еще что-то терзало меня. Эксела напомнила мне кое о чем, что я так хотел забыть.